Глава 19. Ох уж эти чатики. Ближе к полуночи ремонтные работы на дирижабле были окончены. Когда Маша пришла в каюту, она рассказала, что приехали избэшники и взяли показания с капитана. В итоге они отправились по маршруту дирижабля. Попробуют поймать этих любительниц музыки. На утро мы должны были прилететь в Пруссию. Не скажу, что всегда мечтал попасть в эту страну, но для галочки почему бы и нет? Да еще и за бесплатно. И как только мы начали взлетать, раздался звонок, и мне позвонил тот самый абонент, от которого этого меньше всего ожидаешь. «Миша, привет!» «Привет, Валер. Ты же вроде не хотел, чтобы я тебе названивал», — удивился я. «Решил сам позвонить?» «Так, слышь, ты давай мне тут без этого того. Я вообще-то звоню спросить, как дела, поинтересоваться, как там у моего друга и товарища идет подготовка к какому-то там турниру. Да и вообще, может, что новенького у тебя там? Может, кого-то из хаоса встретил?» «Что случилось?» — напрягся я. Все же подобные звонки случаются нечасто, если не сказать, что Валера вообще позвонил в первый раз за все время. Надя научила его пользоваться телефоном, но он ограничивался смс-ками, отправлял мне рингтоны и прочую бредятину. «Но тут ко мне недавно старый знакомый заглядывал. Древний вампир из другого мира», — он хмыкнул. «Такой смешной. Все время в накидке с высоким воротом ходит, кровь пьет. Эх, правда, в этот раз он был в плаще». «Что? Вампир?» — удивился я. Маша тут же повернулась в мою сторону. «Какой еще нахрен вампир?» «Да ты не кипишуй, все пучком». Кажется, общение с солдатами и деревенскими жителями на него плохо влияет. «Он был слаб, я недостаточно силен. Но ты не переживай, он просто мимо проходил». «В смысле? Валера? Укуси тебя гусь за ногу! Какой мимо? Откуда он вообще взялся?» «Приятель, насчет гусей ты поаккуратнее». Он ненадолго замолк, тяжело вздыхая, и продолжил более серьезным голосом. «Он служил хаосу. Довольно сильный противник. Не для меня, конечно, но вообще он неплох. Если налагается крови, то может составить конкуренцию твоему Захару. Но это я так думаю». «Вот оно как», — призадумался я. «А чего ты его не убил? Как вообще он нашел тебя на этой планете?» «Да я-то откуда знаю?» — возмутился Валера и, судя по звуку, ударил кулаком по столу. «Иди да спроси». Я выдохнул, собираясь с мыслями. «Не одно, так другое. И где я свернул в сторону от простого студента? Ладно, не очень уж и простого. Но я неожиданно для себя стал сражаться с вампирами, тайными организациями, наемников и, блин, порождениями хаоса. Не этого я хотел, когда мечтал остаться в этом волшебном мире. Ох, не этого. Но ничего не поделаешь, имеем, что имеем. Придется решать все проблемы по мере их поступления. Я надеюсь, что они когда-нибудь закончатся». «Хорошо, Валера, ты его убил?» — спросил я спокойно. «Нет, ему удалось выпить крови, превратиться в летучих мышей и свинтить. А вот если бы у меня было побольше силы...» «Какой крови? Он кого-то убил?» Легкий холодок пробежал у меня по спине. «Ну, тут гусь один из деревни». «Я сейчас психану. Какой гусь?» «Ты давай валерьяночки попей или коньяка. Слышал, на международных дирижаблях его...» «Валера!» «Ну, гуся укусил этот Влад, вампир». «Погоди, вампира зовут Влад?» — улыбнулся я. «Не Дракула, случайно?» «Не, какой еще нафиг Дракула? Цепишь он. Короче, гуся укусил вампир». «Так, у нас теперь гусь-вампир». Это даже звучало абсурдно. Маша с большим интересом смотрела на меня в ожидании, когда я ей все расскажу. Еще бы. Гусь, блин, вампир! Это еще не все, чуть тише сказал Валера. Я же начал тихонько смеяться. Еще чуть-чуть, и этот бред можно вносить как самый странный телефонный разговор в мире. «Слушаю». Очередной раз я сделал глубокий вдох, внутренне настраиваясь на очередной вот это поворот. «Этот гусь оказался моим братом». «До свидания, Валера». Я не стал дальше слушать и просто положил трубку. Только что я получил порцию довольно странной информации. И даже забыл рассказать Валере про странный эффект с очищением от хаоса и видения Ерха. «Что там?» Маша, как маленький ребенок, уставилась на меня и ждала рассказа. «Ну нахрен!» — только смог сказать я. «Ты знала, что вампиры существуют?» «Ну да, довольно редкие создания. Но они существуют», — без особого удивления ответила Кутузова. «Обычно в Валахии и соседних странах. А что, у тебя там появился вампир?» «Кажется, появился», — кивнул я, не до конца переварив информацию от своего заместителя. «Гусь». «Гусь?» «Да, гусь-вампир. Пошли спать». Маша была не против. Наоборот, на мое предложение она зевнула и сладко потянулась. Когда мы легли, я продолжал смотреть в окно. Мы летели между облаками, и луна освещала их причудливые силуэты. Прошел час, а я все никак не мог уснуть. Только полистал чатик и убрал телефон. «Не спится?» Лора появилась на подоконнике в одной прозрачной ночнушке. «Не спится», — согласился я. «Слышала, что Валера сказал?» «Появился еще этот кровопийц Влад. Кажется, скоро что-то должно произойти, но что? И произойдет ли?» Судя по тому, что на эту планету уже 300 лет как падают метеориты и ничего не происходит, то равновесие поддерживается. Лора прочитала мои рассуждения. «А не думаешь, что вся эта заварушка с хаосом появилась только тогда, когда мы оказались заперты в этом мире?» «Но каким образом?» «Этого я пока не скажу, но зато могу тебя порадовать». И лямка ночнушки как бы случайно спала с плеча. Я же только нахмурился. «Вообще-то я про апгрейд. Увеличила чувствительность сканирования. Артефакт блокировки я пока не смогу обойти, но я придумала кое-что другое». Она хлопнула в ладоши, и появился воображаемый аквариум. На Лоре мелькнула одежда, и теперь передо мной стояла строгая учительница в короткой юбке. «Артефакт блокировки нельзя уловить, так?» «Допустим». В ее руках появился виртуальный кристалл, и она его погрузила в воду. «Представь, что этот кристалл под защитой артефакта». Она щелкнула пальцами, и кристалл оказался в стеклянном шаре. «Понимаешь?» «Вакуум», — улыбнулся я. «Ты гений!» «Ага. В пространстве не может быть абсолютного вакуума. Каждый предмет хоть чуть-чуть да и резонирует, но артефакт блокировки все сводит на нет. Так я его и найду в следующий раз». Она гордо задрала нос и уперла руки в бока. «Да. Можешь начинать меня хвалить». «Ты у меня самая лучшая», — улыбнулся я. «Может, тебе помочь уснуть?» Она еще раз щелкнула пальцами, и все предметы исчезли. Она подошла ближе и наклонилась к самому лицу. «Я могу включить тебе любой сон, который ты попросишь». «Ты же уже знаешь, что я отвечу», — прищурился я, глядя ей в глаза. «Эх, ты совсем не романтичный. Как тебя Маша переносит?» — фыркнула она и исчезла, но добавила. «Жду тебя на пляже». «Признаюсь, мне просто хотелось немного отвлечься от этой чехарды с постоянными заговорами и нападениями. За Москву я не сильно беспокоился. Все же Валера даже с парой процентов от максимума сил способен наделать таких делов, что ни одному вампиру мало не покажется. Но все же при встрече надо немного ослабить ошейник. Он показал себя с хорошей стороны, да и по рассказам Нади, бывший голубь отлично влился в коллектив. А я же решил, что пора становиться еще сильнее. Все-таки у нас с Лорой куча неопробованных приемов. Да и тело недостаточно подготовлено. Даже некоторые приемы Нахимова и то не получались с первого раза. Так что на этот раз мы решили не ставить печати, а заняться стандартной тренировкой с ментальным телом. Так сказать, база, она всегда важна. Секретный чат царя Петра. Нахимов. Ну что там, малой живой? Кутузов. Да вот только взлетели. Цел и ладно. Маша вам привет передала. Царь. Спасибо. Изображение букета. Нахимов. От души. Ей тоже привет. Пусть нашего пацана стережет. Кутузов. Да вроде как стережет. Царь. У Миши на носу мировая универсиада. Ему надо набираться сил и не отвлекаться на всяких наемниц среднего возраста. Кутузов. Хех. Это же были музыканты из Широкого. Нахимов. Вопросительный знак. Царь. Два вопросительных знака. Кутузов. Да была там шайка. За нее как раз Миша и получил графа. Но это не точно. Царь. Я могу потом посмотреть титуляры, если надо. Но СБшники сказали, что они где-то под Саратовом. Кутузов. Эх, Петр Петрович, мои ребята даже не доехали до туда. Нахимов. Ну ты лох. Царь. Я этого не говорил, Сережа. Кутузов. Эх, взрослые дядьки, а туда же. Царь. Может, соберемся у меня, посмотрим универсиаду? Нахимов. У вас же там приехали старые друзья. Мы с Сережей думали, вы с ними? Кутузов. Ага. Мы уже с Есениным договорились в Широково, там и Горький подъедет. Царь. Мои старые друзья уехали по заданию во Францию. Возможно, появится новая информация. Нахимов. Может, их тоже добавим в чат? Кутузов. Плюсую. Царь. Там такие раритеты, что не у всех есть даже телефоны. Тот же Толстой. Если бы не Софья, он бы так и сидел у себя в деревне, ждал письма с голубем. Кутузов. Может, приедете в Широково, Петр Петрович? Царь. Посмотрим. Нахимов. Если Кузнецов победит, костюму отправлю еще и пару-тройку танков. Понял, Миша? Михаил. Я уже сплю. Растущий организм. Надо не ударить в грязь лицом. Кутузов. Так и скажи, что переживаешь за упущенных баб. Царь. Сережа, ну что ты пристал к мальчику? Не бери в голову, Миша. Настраивайся на турнир. Открытка с солнышком. Михаил. Благодарю, Ваше Величество. Всем спокойной ночи. Ким, 23-21. Марк Трубецкой невозмутимо стоял у зеркала и чистил зубы. За пару дней случилось многое, что могло как порадовать его, так и огорчить. Радовало его новое сотрудничество с новым учеником из бывшего питерского института, Николаем Баскаковым. Парень оказался с мозгами и рассказал ему о многих штуках, которыми можно промышлять в этом городе. Правда, он не упомянул, кто его родители, да и с фамилией в стороне достаточно много аристократов, так что оставалось только гадать. Однако это совсем не волновало Марка. Сейчас он раздумывал, как сделать так, чтобы Кузнецов не вмешивался в их дела. Все же иметь богатых родителей хорошо, но и от статуса мага-истребителя надо тоже получить выгоду. И вот тут и всплывало то, что огорчало Марка. И нет, не Кузнецов. Пошел он. Сейчас у него, как слышал Трубецкой, и без того дел по горло. Так сказать, из простого студента он постепенно переходит в птицу покрупнее. Огорчало Марка то, что в Ким начали возвращаться друзья Кузнецова. Бердышев, Есенин, Переславская. Про фанеру вообще отдельная тема. Баскаков сказал пока что с ним не связываться. Но в его глазах Трубецкой прочитал, что они уже встречались, и Николай познал безумство Фанерова во всей красе. Скорее всего, поэтому несколько человек из друзей Николая лежали в лазарете. Пока самым опасным был Есенин, но он, как всегда, не слишком участвовал в делах остальных студентов. Если к нему не соваться, то и он не будет. С Кузнецовым такого не прокатит. Но на данный момент все шло спокойно. Да, именно так можно было выразиться. Не слишком хорошо, но и не паршиво. «Через пару дней открытие мировой универсиады», — сказал Алишер Артамонов, стоявший рядом с Марком. «Ага, замечательно», — пробубнил Марк. Конечно, он сам мечтал попасть на этот турнир. И не в качестве зрителя, а представителя страны. Но, как это обычно бывает, кто-то оказался сильнее. Всегда кто-то оказывается сильнее. И Марк это понимал, но не хотел мириться. Поэтому он и ходил в дикую зону так часто. Наверное, в институте нет никого, кто больше находился там. «Мы с парнями собираемся. Слышал же, что в столовую поставят огромный экран», — не унимался парень. «Да слышал я, Алишер. Достал с этой универсиадой», — сплюнул Марк и пошел в спальню. Все же настроение успело испортиться. Но кто его за язык тянул? Нет, конечно, он будет смотреть универсиаду, но его будут терзать противоположные чувства. С одной стороны, хотелось, чтобы Кузнецов провалился как можно сильнее, чтобы его изувечили так, чтобы он больше не мог передвигаться на своих двоих. Но с другой стороны, Кузнецов, как представитель могучей Российской империи, должен показать пример и победить. «Марк, тебе тут названивали!» — крикнул его товарищ по дикой зоне, Лёня Ананьев. Трубецкой удивленно посмотрел на тумбочку, где лежал его телефон. «Странно. Кто бы это мог звонить в такое время? Отец? Вряд ли. Он звонит утром или днем. Кто-то из его людей в городе? Тоже вряд ли. Пока ничего не готово. Девушки? Если бы. Он достал телефон. А нет, все же отец. Значит, что-то серьезное. Марк вышел в гостиную, где уже никого не было. «Папа, звонил?» — встревоженно сказал он. «Сын, кажется, я попал в передрягу». Голос у Трибуцкого-старшего был хриплым, и он говорил тихо, почти шепотом, что заставило Марка еще сильнее напрячься. «Что случилось?» «Я вляпался по уши, сынок. Но ты не переживай, я все переписал на мать. Все хорошо. Деньги у вас есть, производство тоже. Я вынужден уехать». «Что?» — воскликнул Марк. «Папа, куда? Ты где? Я приеду. Мы что-нибудь придумаем». «Нет, сын, не хочу подвергать тебя опасности. Меня ищут СБшники. Прости, сын, я не знал, что все выйдет таким образом». «Да что случилось?» — психанул Марк и ударил ногой кресло. Оно отлетело в стену и сломалось. «Не могу тебе рассказать, чтобы не впутывать в это дело. Но, пожалуйста, не связывайся с Кузнецовым. Пообещай мне». «Что? Кузнецов? Это он? Из-за него ты уезжаешь?» Марк непроизвольно сжал кулак до хруста. «Что он сделал?» «Ничего, Марк. Пообещай, что ничего не будешь делать», — начал быстрее говорить Трубецкой-старший. Кажется, на заднем фоне шумела вода. «Мы еще увидимся?» — тихо спросил Марк. В комнату начали забегать другие студенты, услышавшие шум. «Не знаю, сын. Но этот номер можешь удалить. Я сам тебе позвоню, когда буду в безопасном месте». «Они могут отследить телефон». Трубецкой-младший собрался с мыслями и начал думать. Он умел концентрироваться в нужную минуту. «Лучше другим способом». «Хорошо, я подумаю», — согласился отец. «Марк, обещай». «Нет, если Кузнецов виноват в этом, то я его...» «Он не виноват, только я», — перебил Трубецкой-старший. «Я связался не с теми людьми». «Обещаю», — тихо произнес Марк. «Отлично. Я люблю тебя, сын. И я тебя, папа». На том конце послышались короткие гудки. «Марк, все в порядке?» — подошел Алишер и аккуратно положил руку на плечо. Тут у Марка сдали нервы. С разворота он ударил своего товарища в лицо со всей силы и продолжал наносить удары, пока остальные ребята не оттащили его от бедного парня. Через несколько минут к ним в помещение прибежал Белозеров. Ему успел позвонить один из студентов. «Где он?» — только и спросил преподаватель. Они показали на темный угол гостиной. «Мы его не трогали». Белозеров взглянул туда, куда показывали ребята. Не самая радужная картина. Марк сидел в углу, опустив голову, и шмыгал носом. Белозерову это не понравилось. Нахмурившись, он подошел к парню и присел на корточки. «Эй, Марк, что случилось?» — как можно дружелюбнее спросил преподаватель. «Оставьте меня в покое, хотя бы ненадолго», — произнес он спокойным тоном, но головы так и не поднял. «Я успокоюсь и пойду спать». «Я должен разобраться, зачем ты избил своего товарища. Не вашего ума дело!» — огрызнулся он. Белозеров встал и взял Трубецкого за локоть. Остальные студенты стояли у входа в спальне и наблюдали. «Пошли со мной! Вставай! Все вон!» «Я же сказал, я никуда не пойду!» — крикнул Марк и попытался провести болевой прием. Вот только как бы ни был силен Трубецкой-младший, до уровня Белозерова ему как до луны. Пришлось вывернуть руку. Трубецкой сам упал мордой в пол и при этом больно ударился виском. «Я же вежливо попросил», — прошептал Белозеров и рывком поднял его. «Иди». Он выпустил его руку и толкнул к двери. Тогда Трубецкой попробовал еще раз, но уже с ноги. Но и тут ему сделали подсечку, и он обидно упал задницей на пол. «Вставай!» — рявкнул Белозеров. «Еще одна такая выходка, и я не буду тебя жалеть». Марк несколько секунд смотрел на преподавателя и все же опустил взгляд. Он встал, отряхнулся и поклонился. «Простите, такого больше не повторится». «Вот и славно!» — хлопнул его по плечу Белозеров. «Иди за мной. У меня в кабинете отличная настойка». «Разве преподавателям разрешено пить на рабочем месте?» — удивился Марк. «А ты собрался кому-то рассказывать?» — удивился Белозеров. «Тогда я имел в виду кофе. Просто крепкий кофе».